должно признать в достаточной мере характеристичными и полными значения. Во всяком случае, рассказы Крейслера о тете Фюсхен и лютне не оставляют сомнений в том, что музыка с ее сладостной тоской, с ее небесными восторгами пустила тысячу корней в груди мальчика. И неудивительно, что от малейшей раны из груди этой горячей струей должна брызнуть кровь сердца. Два обстоятельства в жизни любимого капельмейстера особенно занимали вышеупомянутого издателя, не давая ему покоя. Первое. Каким образом маэстро Абрагам попал в семью маленького Йоганнеса и каково было его влияние на мальчика? Второе. Что за катастрофа изгнала добропорядочного Крейслера из столицы и превратила его в капельмейстера, каковым ему надлежало быть с самого начала? Впрочем, не нам сетовать на предвечного, ибо он каждому из нас и в должное время определяет должное место. Кое-что издателю удалось разведать, о чем читатель, он не замедлит тебе сообщить. Что до первого, то установлено, что в Гениониссимюле, где родился и воспитывался Йоганнес Крейслер, действительно жил человек, облик коего, и все манеры казались странными и необъяснимыми. Тут надо бы сказать, что городок Гениониссимюль был длинным раем для всевозможных чудаков, и Крейслер рос окруженный самыми диковинными особами, производившими на него впечатление тем более сильное, что он в детстве вовсе не общался со своими сверстниками. Упомянутый оригинал носил ту же фамилию, что и небезызвестный юморист, ибо звали его Абрагам Лисков. И был он органным мастером, причем временами глубоко презирал свое занятие, временами же превозносил до небес, так что никогда нельзя было знать, каково истинное его мнение. По словам Крейслера, в их семье о Лискове всегда говорили с глубоким уважением, почитали его величайшим искусником и сокрушались лишь о том, что сумасбродные причуды и шальные затеи отпугивают от него людей. Тот или иной горожанин упоминал порой, как о большом счастье, что господин Лисков посетил его дом, собственноручно натянул новые струны и настроил фортепиано, при том рассказывали о его фантастических проделках, и это возбуждало в маленьком Йоганнесе сильнейшее любопытство. Еще не зная этого человека, он весьма ясно представлял себе его облик, мечтал его увидеть, и когда дядя успокаивал его, говоря, что господин Лисков, быть может, придет к ним исправить ветхое фортепиано, мальчик всякое утро спрашивал, когда же, в конце концов, появится господин Лисков. Но интерес мальчика к таинственному органному мастеру перерос в глубокое преклонение, смешанное с изумлением, когда однажды в соборе, куда дядюшка, как правило, ходил нечасто, Йоганнес впервые услышал большой прекрасный орган, и дядя сообщил ему, что этот величественный инструмент изготовил никто иной, как господин Лисков. С той минуты образ Абрагама Лискова, сложившийся в воображении Йоганнеса, исчез, уступив место другому, отнюдь не похожему на первый. По мнению мальчика, господин Лисков был высоким, статным мужчиной, красивой наружности, со звонким, сильным голосом, и ходил он непременно в сюртуке сливового цвета с широкими золотыми галунами. Так всегда был одет крестный отец маленького Йоганнеса, и мальчик питал великое почтение к его богатому наряду. Однажды, когда дядя с Йоганнесом стояли у открытого окна, по улице стремительно пронесся маленький худощавый человек в светло-зеленом кафтане из гладкого толстого сукна. Широкие обшлага рукавов смешно трепыхались на ветру. Над завитым напудренным париком была воинственно водружена маленькая треуголка, а по спине змеилась слишком длинная коса. поступь у человечка была такой тяжелой, что каменная мостовая дрожала, и почти при каждом шаге он сильно ударял о землю длинной испанской тростью.